Он опять задумался. Не могу себе представить вас помолвленным с нею. А я могу. Так это официально? Вполне. Это будет замечательной новостью для Ганории. Я не понял. Для Ганории? Да. Она вздохнет с огромным облегчением. Она, бедняжка, очень о вас беспокоилась. Я из-за этого и пришел к вам, чтобы сообщить вам, что она не может быть вашей. Она выходит замуж за меня. Я оторопело заморгал. Первая моя мысль была, что он, несмотря на ранний час, находится под воздействием алкоголя. Но я получил известие из надежного источника, что это дело расстроилось. Расстроилось было, а потом снова сладилось. Мы помирились. Надо же! Вот это да! И она не решалась пойти и сообщить вам сама. Сказала, что не в силах видеть немую муку в вашем взоре. Когда я скажу ей, что вы обручились, она от радости пустится плясать по всему Уэст-Энду. И не только потому, что не погубила вашу жизнь, но еще и ясно представив себе, какого несчастья ей удалось избежать. Подумать только, ведь она могла выйти за вас. В голове не укладывается. Но я пошел сообщить ей хорошую новость, — заключил он, и мы простились. А через минуту снова зазвонил звонок. Открываю дверь, а у порога снова стоит он. — Как вы говорили, ее зовут? — Зовут кого? — Ну, вашу невесту. — Трикси Уоттербери. — Боже милосердный! — воскликнул он, повернулся и ушел. А я снова погрузился в сладкие грезы, которые он прервал своим приходом. Было такое время, когда, если бы ко мне кто-то пришел и сказал: «Мистер Вустер, меня подрядила одна солидная издательская фирма написать вашу биографию, и мне нужны кое-какие интимные подробности, которых, кроме как у вас, нигде не раздобыть», оглядываясь назад, какой момент вы считаете верхом вашей жизненной карьеры? Я бы ответил, не задумываясь. Это было, сообщил бы я ему, когда мне шел 14-й год, и я состоял учеником в закрытой частной школе в Малверн-хаус. И там князем тьмы и злодейства был Обри Абджон, магистр гуманитарных наук. Он велел мне на следующее утро явиться к нему в кабинет, а это всегда означало полдюжины горячих тростью, которая кусала, как змея, и жалила, как аспид. И каково же было мое счастье, когда на утро я весь с ног до головы покрылся красными пятнами. У меня оказалась корь, и неприятное объяснение с начальством само собой отложилось на неопределенное время. О, это и был мой высший миг. Примерно такое же блаженство переживал я теперь, только еще более упоительное. Эдакое тихое ликование, осеняющее человека, который оставил с носом силы зла. Я словно освободился от огромного груза. Вообще-то, в каком-то смысле так оно и было. Царица феи наверняка потянула бы на добрых 160 фунтов по магазинным весам. Но я имею в виду не это, а ужасную тяжесть, которая угнетала мне душу. Наконец-то усмиренные грозовые тучи у меня над головой разошлись, и с небес засияло улыбчивое солнышко. Единственное, чего мне не хватало для полного счастья, — это Дживса, чтобы разделить с ним миг моего торжества. Я даже подумал, не позвонить ли ему в клуб «Ганимед», но не хотелось отрывать его, когда он, может быть, как раз добирает взятки без козырей. Тут я вспомнил про тетю Далию. Уж кому-кому, а ей-то непременно следовало сообщить добрую весть, поскольку она так хорошо относится к Роди Глоссопу и проявила глубокую озабоченность в связи с его безвыходным положением. И потом она наверняка порадуется тому, что любимый племянник избежал опасности страшнее смерти, а именно жениться на Ганории. Правда, обида на мой твердый отказ быть Санта-Клаусом у нее на детском празднике, наверное, еще не зажила. Но при последней нашей встрече я заметил, что тетя уже не такая воспаленная. И значит, можно предполагать, что, загляни я к ней сегодня, она встретит меня с распростертыми объятиями. Ну, может быть, не совсем с распростертыми, ну, более или менее. Поэтому я оставил Дживсу записку с сообщением, где я, и со всех ног помчался к тете Далии на такси. Как я и предвидел, так и получилось. Не хочу сказать, что она просияла при виде меня, но и не швырнула в меня Перри Мейсоном в сопровождении новых обидных слов. А когда я рассказал, что было, пришла в восторг и сделалась сама просто любезность. Мы сидели и весело обменивались мнениями о том, каким прекрасным рождественским подарком для старины Глоссопа будет такой оборот дел, и рассуждали, каково это должно быть оказаться супругом его дочери Гонории, да и супругой Блэра Эглстоуна, если уж на то пошло. Когда внезапно зазвонил телефон, аппарат стоял на столике рядом, и тетя Далия подняла трубку. «Алло!» — пробасила она. «Кто? Кто?» По телефону она разговаривает таким же мощным голосом, каким некогда гикала на отъезжем поле. И протянула трубку мне. «Кто-то из твоих приятелей тебя спрашивает. Говорит, что его фамилия Уэттербери». Джаз Уэттербери, когда я ответил, показался мне взволнованным. Он испуганно спросил. «Где это вы находитесь, милый человек, в зоопарке?» «Я вас не понял». «Я слышал сейчас львиный рык. А это моя тетя». «Слава богу, что ваша, а не моя. У меня барабанные перепонки чуть не лопнули. Да, у нее такой голос. Звучный». «Что верно, то верно. Ну так вот, миляга, сожалеешь, что потревожил ее в час кормежки, но вам, наверное, интересно будет. Мы тут стрик все обговорили и решили, что скромная брачная церемония в отделе регистрации как раз самое оно. Большой съезд гостей и лишние затраты ни к чему. Да и еще она говорит, что выбирает для свадебного путешествия Брайтон. Брайтон — это ее любимый город». Я толком не разобрал, о чем это он, но, читая между строк, предположил, что, по-видимому, царица фей выходит замуж. Я поинтересовался у него, так ли это, а он маслянисто так хихикнул. «Все шуточки шутишь, Берти, такой шутник, тоже должен знать, что она выходит замуж, если не ты». «Понятия не имею, и за кого?» «Да за тебя же, конечно! Разве ты не представил ее приятелю как свою невесту?» Я сразу же поспешил его поправить. «Но это был просто розыгрыш. Вы ведь ей сказали?» «Что сказал?» «Что мне только нужно было, чтобы она притворилась моей невестой». «Какая странная идея! Зачем бы я стал это говорить?» «За 15 фунтов?» «Не знаю никаких 15 фунтов. Как я это помню, вы явились ко мне и сказали, что видели Трикси у Игони в общедоступном спектакле «Золушка», когда она исполняла там роль царицы-фей, и влюбились с первого взгляда, как и многие другие молодые парни, кто ее видел. Каким-то образом вы разузнали, что она моя племянница, и попросили привести ее к вам домой. Мы прибыли по вашему адресу, и я с порога увидел свет любви в вашем взгляде, и в ее взгляде тоже. Не прошло и 5 минут, как вы усадили ее к себе на колени и сидели эдак уютненько, миловались, как 2 голубчика. Настоящая любовь с первого взгляда. И, признаюсь, я был искренне тронут, искренне. Люблю смотреть, как сходятся пары весенней порой. Правда, сейчас не весенняя пора, но принцип тот же. В этом месте тетя Далия, которая сидела и безмолвно негодовала, все-таки встряла в разговор. Обругала меня и спросила, в чем дело. Я властно от нее отмахнулся. Мне необходимо было сосредоточить все внимание, чтобы разобраться с возникшим недоразумением. «Вы сами не знаете, что говорите, Джаз Уэттербери». «Кто я? Да-да, вы все перепутали». «Вы так думаете?» «Да, думаю». «И попрошу вас передать мисс Уэттербери, что свадебные колокола не зазвонят». «Вот и я тоже говорю. Трикси предпочитает отдел регистрации». «И отдел регистрации не зазвонит». Он сказал, что я его удивляю. «Вы что, не хотите жениться на Трикси?» «Не подойду к ней даже на расстоянии вытянутого столба». «Вот это да!» Прозвучало на том конце провода. «Поразительное совпадение», — пояснил он. «Именно этим же выражением воспользовался мистер Проссер, когда отказывался жениться на другой моей племяннице, хотя раньше сам же объявил помолвку в присутствии свидетелей, точно так же, как и вы. Доказывает, как тесен мир. Я спросил, известно ли ему о судебных исках за нарушение брачных обещаний, и тогда он заметно задрожал и раз или 2 сглотнул, а потом заглянул мне в глаза и спросил, сколько. Поначалу я его не понял». Но потом вдруг меня осенило. «Так вы желаете расторгнуть помолвку?» — говорю я. «И как джентльмен считаете себя обязанным позаботиться, чтобы бедная девушка получила какое-то сердечное утешение?» — говорю я. «Что ж, сумма должна быть основательной, поскольку приходится учесть девушке на горе и отчаяние». Мы с ним обговорили это дело и в конце концов согласились на 2000 фунтов. «Тут же сумму я порекомендовал бы и в вашем случае». «Думаю, мне удастся склонить Трикси принять ее. Конечно, жизнь для нее все равно останется горькой пустыней после того, как она лишится вас, но 2000 фунтов — это все же кое-что. — Берти! — произнесла тетя Далия. — О! — говорит Джасу Уэттербери. — Я снова слышу рык этого льва. Ладно, даю вам время все обдумать. Буду у вас завтра с утра, чтобы услышать ваше решение. И если вы предпочтете не выписывать чек, я попрошу приятеля. Может, он сумеет вас уговорить? Он мастер спорта по борьбе без правил. И зовут его Боров Джаб. Когда-то я был у него менеджером. Теперь он больше не выступает, так как сломал одному типу в поединке позвоночник и с тех пор почему-то испытывает к этому виду спорта отвращение. Но до сих пор сохраняет прекрасную форму. Видели бы вы, как он пальцами щелкает бразильские орехи? Меня он очень уважает, и нет ничего, чего бы он для меня не сделал. Например, если кто-нибудь подставит меня в бизнесе, Боров сразу же ринется и оторвет ему руки-ноги. Словно невинный ребенок, который гадает по ромашке. Любит, не любит. Доброй ночи, приятных сновидений, заключил Джаз и повесил трубку. После такого крайне неприятного разговора я был бы, конечно, будь моя воля, забился бы куда-нибудь в угол и сидел, зажав голову в ладонях и обдумывая создавшееся положение. Но тетя Далия слишком громогласно выражала желание услышать, что все это значит, и пришлось начать с нее. Я упавшим голосом изложил факты, и она проявила столько сочувствия и понимания, что я был удивлен и растроган. С женским полом часто так бывает, если вы в чем-то расходитесь с ними во взглядах, ну, например, по поводу того, чтобы наклеить белую бороду и подвязать на живот подушку, они подвергают вас самому жестокому обращению. Но стоит им увидеть, что человек действительно в беде, и сердце их оттаивает, злость забыта, и они, не жалея усилий, спешат оказать всякую мыслимую поддержку. Точно так получилось и с престарелой родственницей. Высказавшись по поводу того, что я осел из-за слов, и меня нельзя выпускать из дома без няньки, она продолжала уже в более ласковом ключе.